Глава 25. Лори выходила из такси перед офисом Алекса, когда зазвонил ее мобильник. Судя по иконке на дисплее, звонил Джерри. Лори не удивила, что тот еще на работе. Она тотчас ответила на его звонок. «Плохие новости», — произнес он. Наконец позвонил Марк Темплтон, бывший финансовый директор фонда Рейли. Сказал, что хотел бы выяснить, что и как. Грейс соединила его со мной. Я рассказал ему о передаче. Надеюсь, ты не против. То, что Джерри сказал про плохие новости, означало одно. Темплтон отказался принять участие в передаче. «Конечно, нет. Я тебе доверяю. Как я понимаю, он отказался. К сожалению». «Что-то здесь не так», — сказала Лори. «Он был в числе лучших друзей Хантера». Вдруг Кейси права, и смерть Хантера как-то связана с ревизией активов фонда? Я не хотел без твоего ведома подымать тему финансов фонда, лишь сказал, что хотел бы поговорить с ним про тот вечер на банкете. Его отказ был довольно логичен. Темплтон заявил, что всей душой любил своего друга, и со временем пришел к выводу, что Кейси виновна в убийстве. Будучи главой уважаемого некоммерческого фонда, он чувствует себя не вправе участвовать в передаче, во время которой, я цитирую, Кейси попытается разыграть козыри в свою пользу. «Ты прав, что не стал на него давить». В разговоре с Эндрю она поступила точно так же, а именно обошла стороной финансы фонда. Эти вопросы может задать Райан уже в процессе работы над передачей. Лори очень надеялась, что к тому времени они выяснят, что именно вынудило Темплтона оставить свой высокий пост, а пока им еще есть кем заняться из списка Кейси. Я только что разговаривала с кузиной Кейси, Анжелой. Та подтвердила, что Джейсон Гарднер пытался вернуть Кейси после того, как они расстались, даже после того, как состоялась ее помолвка с Хантером. Неужели? Даже если половина тех гадостей, что он написал о ней в своей книге, верна, странно, что он был готов с такой прытью дать задний ход. Я тоже так подумала. На суде обвинение пыталось выставить Джейсона в качестве свидетеля того, какая ревнивая и вспыльчивая особа это Кейси Картер. Судья отмел его показания как субъективное личное впечатление, что, однако, не остановило Джейсона от написания своей книжонки, в которой он выставил Кейси этакой Лиззи Борден. Примечание. Лиззи Борден, 1860-1927 годы, молодая девушка, обвиненная в убийстве своего отца и мачехи, 1892 год, была оправдана, но ее дело до сих пор вызывает множество споров. Конец примечания. «Давай посмотрим, что еще мы можем нарыть о нем». «Понял», — ответил Джерри. «Тебя не будет до конца дня?» «Да, увидимся завтра». «Надо срочно поговорить с Алексом», — подумала Лори.